Глава 23. Станислава. Белый или темно-синий? Стоя у зеркала, я приложила к себе по очереди оба свитера. В белом я однозначно выглядела моложе, зато синий был длиннее и теплее. Да что мне перед Витей выделываться? Я же не девочка-подросток. Отбросив сомнения, я повесила белый свитер в шкаф и сунула голову в горловину. Как всегда не вовремя затрезвонил мобильный. «Ну что там еще?» Наспех надев свитер, я схватила телефон. «И что потребовалось моему, почти бывшему мужу?» «Слушаю тебя», — бросила я в трубку, придерживая телефон плечом. Где-то в коробке в шкафу лежали новые кроссовки. Купила их месяц назад в попытке вытащить себя из депрессии и так ни разу не надела. «Ты только не волнуйся. Про кроссовки я забыла разом. Так, говори, что с Матвеем?» «Да мы вчера тут...» «Егор!» – прикрикнула я. «У него температура почти 39. Он отказывается есть, отказывается пить лекарства. Молоко пить тоже отказывается. Я понятия не имею, что делать, Стась. Вчера он был абсолютно здоров. Я доверила тебе здорового ребенка. А сейчас ты звонишь и говоришь мне...» «Такое случается!» – неожиданно гаркнул он. «После футбола мы попали под дождь, промокли, и вот...» «Почему ты вчера не сказал, что он промок? Ты его горячим чаем с лимоном напоил? Что-нибудь профилактическое дал?» В трубке царило молчание. «А в душ, горячий, ты его загнал?» В трубке царила тишина. На заднем фоне я услышала кашель Матвея. Сердце, душа, мысли устремились к сыну. «Какая у него температура?» 38,8. «Ты врача вызвал?» «Да вот, собирался». «Егор!» Воскликнула и, взглядом найдя рюкзак, взяла его. «Витя должен был приехать час назад. Я точно не успею съездить к сыну и вернуться. Попросить Витю забрать меня от дома Егора? Да о чем я? Какое шоу! Я там от беспокойства с ума сойду!» «Я сейчас приеду. Вызови врача, Егор. Немедленно!» «Хорошо. Что хорошо?» «Ты сказала, чтобы я вызвал врача. Я ответил, хорошо». «Ты!» «Я тебе сына доверила, Егор! Я выходные распланировала, а ты? Да тебе не то, что ребенка. Тебе говорящую куклу доверить нельзя. Ты!» «Я понял, Стась». «Ничего ты не понял!» Со злостью оборвав вызов, я отправила Вите сообщение. Извинилась и написала, как есть, что сын заболел, и я поеду к нему. «Прости, пожалуйста», послала следующим сообщением. «Все в порядке, я понимаю», прислал он в ответ. «Его понимаю, вызвало только раздражение. И этот тоже понимает. Как они могут понимать? Один от сына избавился, у второго детей нет вовсе, а они – понимальщики». «Где Матвей?» – спросила, зайдя в квартиру, и увидела мнущегося на пороге комнаты сына. Он закашлял и шмыгнул носом. «Ты почему не в постели?» «Егор, почему он у тебя с такой температурой гуляет по всему дому?» Он отказывается лежать. «Да мало ли, что он отказывается. Быстро в постель, Матвей!» – скомандовала я. «Я не хочу». «Осложнение ты хочешь? Может, ты хочешь доболеться до такой степени, что тебя в больницу отправят?» «Не отправят меня». «Да? Ну тогда давай, гуляй. Можешь на балкон выйти. Что там? Только учти, если загремишь в больницу, я к тебе ездить и передачки возить не стану. Будешь лежать там безвылазно, а потом еще и про хоккей придется забыть надолго». Егор стоял молча. Я гневно глянула на него, потом на снова зашедшего кашлем сына. Тот что-то буркнул и ушел в комнату. Раздевшись, я убедилась, что он лежит под одеялом, и, взяв купленные по дороге лекарства, ушла в кухню. «Врач только что приходила», — оповестил меня Егор. «Вот», — положил рядом с пачкой жаропонижающего бумажку. Она что-то тут написала, но у них такой почерк, ни хрена непонятно. Я пробежалась по бумажке взглядом. Легкие чистые, уже хорошо. Температура, сопли, кашель. Пить больше воды, соблюдать постельный режим, сбивать температуру, если поднимается выше 38. В общем, все как всегда. Высыпав в чашку порошок, я включила чайник. Открыла дверцу под раковиной и бросила мусор. И тут заметила здоровенное пустое ведро от мороженого. Достала его и с вопросом посмотрела на Егора. «Это что?» «Мороженое было вчера». «Ты что, вместо того, чтобы сына горячим молоком напоить после дождя, скормил ему?» Швырнула ведро обратно и громко захлопнула дверцу. «Я не знаю, кто из вас ребенок, ты или он». «Ну хватит, Стась, он просто заболел. Дети болеют иногда, это нормально. Понимаю, что это в твои планы не входило, но...» «Да при чем тут мои планы?» «Ты же сама сказала, что...» «Что я сказала? Неважно. У Матвея температура под 40. 38,9». «Уже и 9?» Высказаться о его безответственности мне не дал сын. Укутанный в одеяло, он появился в дверях. Нос красный, сам растрепанный, как дрочливый воробей. «Я что, всю эту гадость буду пить?» «Будешь», — подтвердила я. «Еще как будешь. Мне тебя еще домой везти такого распрекрасного». Но с домой я погорячилась. После жаропонижающего Матвей пропотел так, что пришлось два раза менять постельное белье. А потом он крепко уснул. В очередной раз, посмотрев на время, я вздохнула. Смотрела на спящего сына и не знала, как быть. «Ложись спать», — подойдя, тихо сказал Егор. Его ладони опустились мне на плечи, крепкие пальцы прошлись по мышцам, и я закрыла глаза, не в силах противиться этому. Он разминал мне плечи, переходил то на спину, то на шею, и тепло охватывало тело до самых кончиков пальцев. Постепенно приходило расслабление, напряжение исчезало, появлялась приятная усталость. Такую я чувствовала раньше, после хорошей тренировки. Егор наклонился и губами коснулся моих волос. «В квартире много места, Стась. Не стоит таскать Матвея, пока он болеет». «Ты предлагаешь мне у тебя остаться?» «Не у меня, а с сыном. Куда ты его с температурой попрешь?» Матвей вздохнул во сне, и я подняла веки. Он перевернулся на другой бок, теперь слабый свет ночника освещал его лицо. Он выглядел изможденным. «Не знаю», — ответила я и встала. Ладони Егора соскользнули с моих плеч. «Сегодня я посплю в гостевой, а дальше...» «По-моему, это плохая идея. С самого начала была плохая, с той минуты, как я разрешила тебе забрать Матвея». Егор догнал меня в коридоре, остановил и развернул к себе. Смотрел на меня, а губы горели. «Спокойной ночи», — сказал он, отпустил мою руку и скрылся в нашей бывшей спальне. А губы все горели, словно бы он поцеловал меня,